Но Бенедикту силушки не занимать. Молодой, он и отобьется, и бляшки крепко в кулак зажмет, и руку назад из окошка благополучно выпростает. Разве костяшки обдерет чуток? Ну, да это пустяки, дело житейское. Компресс теплый на ночь поставить, руку обмотать, кровь-то, может, и свернется, а к следующей получке, глядишь, кожа новая и нарастет. Бляшки у государства вырвал, теперь другую очередь вставай, налог платить. Это так говорится, вставай. А по собственной воле кто ж встанет-то? Тут уж, конечно, стража с бердышами гонит голубчиков по коридору в другую палату. На первый, второй рассчитайся, цепи каменные со всех сторон путь загораживают. Все как положено. А так все то же, только Мурза в окошке сидит, не выплатной, а налоговый. Да и окошко широкое, просторное, сани проехать могут. Тут дело быстрее идет. Почитай, за 4 часа обернуться можно. 6,5 бляшек Мурзе отсчитай и отдай. Но бляшку пополам не порвешь, верно? Кому она рваная нужна, верно? Стало быть, отдай 7. К концу дня у Мурзы этих денег лишних великие 1000. Вот он их себе возьмет, куша никакого купит, али ярус к терему пристроит, али балкон, а то шубу спроворит, а не то сани новые. Ну, на то он и Мурза. А в которых людях государственного разумения нету, а одни пустые измышления, вот как Никита Иванович, к примеру, да к те говорят, а почему, дескать, нельзя, чтобы один и тот же Мурза сам деньги платил, сам и налог удерживал? Что, мол, быстрее бы было бы? Эва, натурачье, право обхохотись слушать. Почему? Да потому что выплатной Мурза, он Мурза выплатной, а налоги берет, это ж Мурза налоговый. Ну, как же это один Мурза тебе и давать будет, и отбирать? Ну, зачем же он тогда вообще на работу придет с эдакими деньжищами? Запрется дома, да и давай есть пить, а то в сане сядет и на охоту завалится, и помяни, как звали, верно? А и всякий бы так сделал. Да ежели бы налоговый Мурза в избе не сидел, денег не отбирал, разве же выплатной-то, когда нос-то на улицу бы высунул? Да он пьянь такая и не вспомнил бы, что уж 20-е число получка, али, к примеру, 5-е аванс. Его ж, небось, налоговый с вечера терзает, где бляшки? Не разорил ли казну? Нет ли какого урона моему интересу? Накрепко ли в туеса увязаны? Мышь не погрызла ли? А и это бывает. Тогда и получку не дадут. Скажут, пропало, не знаю, куда, ждите другого раза. Ждем.